У посла от напряжения заболела голова. Высокие фарфоровые часы на камине в виде пастушки и пастушка, нежно склонившихся друг к другу, пробили вторую четверть. Надо было что-то сказать, что-то ответить на ожидавшееся, но не столь скоро и не в таких решительных выражениях намерения царя. Но здесь был именно тот момент. Опытный посол это сознавал, когда любое неосторожное слово могло обернуться неким обязательством, влекущим за собою неблагоприятные последствия для Британской империи или для него самого. Сеймур молчал. Николай Павлович по-своему понял его молчание. «Что касается Египта, — сказал он, — и сделал широкий жест рукой, — то я вполне понимаю важное значение этой территории для Англии. Тут я могу только сказать, что если при распределении оттаманского наследства после падения империи вы овладеете Египтом, у меня не будет возражений против этого. То же самое я скажу и о Крите. Этот остров, может быть, подходит вам, и я не вижу, почему ему не стать английским владением». Сэр Гамильтон отвечал приличествующими важности разговора почтительными и уклончивыми фразами. Он был не просто взволнован, но потрясен до глубины души. Планы царя касались изменения всей карты мира, влекли за собой изменение соотношений сил как в Европе, так и в Азии. Слушая царя, посол начал в уме складывать донесения в Лондон. Николай Павлович подошел к закрытым дверям и, взявшись за ручку, вновь повернулся к Сеймуру. «Так побудите ваше правительство написать об этом предмете, написать более полно, и пусть она сделает это без колебаний. Я доверяю английскому правительству. Я прошу у них ни обязательства, ни соглашения. Это свободный обмен мнений, и в случае необходимости слова джентльмена для нас этого достаточно». За их спинами в третий раз пробили часы. За 40 с лишним минут властитель одной империи предложил представителю другой империи покончить с третьей к обоюдной выгоде. Ничего особенно выдающегося здесь не было. Так думали и действовали все правители мировых держав того времени. Николай Павлович распахнул дверь, и Сеймур, ослепленный на мгновение ярким светом, впился глазами в лицо царя. Он успел разглядеть мимолетную, самодовольную улыбку, которую сменила величавая суровость. Крымская война уже по названию своему связывается с ходом боевых действий на этой русской земле, но она была лишь продолжением длительных и также малоудачных действий дипломатии и армии по указаниям императора. Любой кризис, любое напряжение государственного организма, и уж, конечно, война, мгновенно и ярко проявляет все стороны жизни общества, с очевидностью показывает истинную цену людям и государственным институтам, проверяет жестокой мерой прочность устоев государства. В первую же очередь это проверка самого правителя. Николай Павлович этой проверки не выдержал. Казалось, судьба давала ему одну за другой возможности для попятного движения от пропасти, куда он толкал страну, но с непоколебимым упрямством. В необъяснимом ослеплении царь шел все дальше и дальше по гибельному пути. В самом деле, после первого разговора с Сеймуром последовали еще два, где императорские планы были раскрыты в полной мере, а ответом на них прозвучал резкий и оскорбительный отказ британского министерства. Тем хуже для Англии, решил император. Распад Османской империи стал его идеей фикс. Решение восточного вопроса могло бы стать венцом его царствования, достойным завершением более чем четвертьвекового правления, в котором случалось всякое, но не было подлинно великих свершений. Николай мыслил категориями 40-летней давности. Им еще двигало честолюбивое желание затмить старшего брата, победителя в войне с Наполеоном. Его подстегивала слепая самонадеянность, подкрепляемая видимую, но все равно приятную и привычную лестью. Его забавляла бессильная зависть Европы к нашим успехам на Балканах.